После этого меня и зачислили в академию. Что за ограбление? Ювелирного магазина. Злат, он дядя Орлова, виновен в этом. Орлов пытается совершить нечто более ужасное. Он мечтает стать новым лучшим бандитом века. Тише вы. Неужели за день не наболтались? Все-таки мы на задании. Тут враг кругом. Семен замолчал и попытался унять бешено бьющееся сердце. Он не имеет права злиться. Настоящий секретный агент должен быть всегда хладнокровен. Лишь так можно добиться победы. Мне кажется, что Орлов просто тебе завидует. Чего? Растяпкин резко повернул голову. Плохо различимое во тьме лицо малыша было необычайно серьезно. Он завидует тебе. Он учился в академии и ненавидел ее, стремясь стать бандитом. Он лучше всех за всю историю сдал экзамен, но лишь потому, что заранее знал о нем. А ты, хоть и ошибаешься, но всегда идешь вперед и справляешься со всеми трудностями. Растяпкин рассеянно кивнул, удивляясь, когда же он успел столько всего выболтать этому одуванчику. Постоянно скользя и спотыкаясь, шаг за шагом они приближались к темнеющей громаде. Гул города казался чем-то далеким, даже порывы ветра здесь казались слабей. Сейчас вы столкнетесь с Орловым один на один, и нос к носу решите все ваши проблемы. Да вряд ли он будет один. Он всегда вербовал себе помощников. Ну, у тебя тоже есть помощники. Ну да. Ведь Калашников хотел тебя выследить, чтобы арестовать. Вот он настоящий помощник. Федор и не подозревал, насколько он прав. Синий автомобиль преподавателя уже мчался по ночным дорогам. Высший агент периодически поглядывал на показания прибора, принимающего сигналы с часов Растяпкина. Где-то в стороне неожиданно вспыхнул яркий свет. Тысячи искр взметнулись в звездное небо. На миг ослепив, свечение исчезло. Одуванчик испугался и схватил Растяпкина за плечо. Что это? Ничего. Салют в нашу честь. Тут остались старые трубы. Они присоединены к газовым баллонам. Газ там есть до сих пор. И он вырывается через трещины на поверхность и вспыхивает. Только я не знаю, почему такое происходит. Один-два взрыва не страшно. Главное, чтобы тут не загорелось все вокруг. Надеюсь, возгорание остановится само по себе. Хотят хомячка напугать. Семен, у тебя уже есть план действий? Я хочу сначала разведать. А я хочу увидеть луну. Фонарик целесообразней. Семен вздохнул. Может, напрасно он взял с собой этих двоих? Неожиданно сразу несколько вспышек света осветили побелевшее от ужаса лицо одуванчика. Он стоял как вкопанный, взгляд прикован к чему-то в стороне. И вновь непроглядная тьма. Семен ничего не мог понять, хотя краем глаза уловил легкое движение чуть в стороне. Порыв ветра, тихий скрип. Семен покрепче сжал электрошокер. Если на них нападут, он будет сражаться до последнего. И тут одуванчик потянул Растяпкина за рукав. В голосе малыша звучала странная решимость. Пошли! Скорее сюда! Он снова потянул Растяпкина за рукав и быстро пошел вперед. Совершенно непонятно, как в такой темноте он различал, куда идти. Скорей, скорей! Что же случилось? На что ориентируется одуванчик, прокладывая путь? Может, он что-то вспомнил или с самого начала владел какой-то информацией? Растяпкин сообразил, что, чуть отклонившись в сторону, они приближаются к огромному зданию. Вспышка света. На миг стали видны рассохшиеся красные двери депо, а дуванчик остановился. Где-то в стороне раздался писк котенка. Семен не понимал, что происходит. Теперь его начала пугать неожиданная предприимчивость одуванчика. Снова эти кошки. Нет спокойной жизни грызунам. Одуванчик, отгони его от меня. Одуванчик неожиданно послушался. Сделал несколько шагов в сторону и исчез во тьме. Куда он делся? Испугался и сбежал. Как всегда, нам двоим все расхлебывать придется. И тут послышались приглушенные крики. Им нужна наша помощь! Сжав в руке электрошокер, Семен бросился вперед. Кажется, шум шел отсюда. Растяпкин сделал еще шаг вперед, и ноги его запутались в металлической сетке. Он попытался вырваться, сделал шаг в сторону, но сетка удерживала его словно в капкане. Привет! Семен получил сильный удар по руке, электрошокер вылетел, и в тот же момент Семен почувствовал на себе его действие. Только напавший увеличил мощность. Сознание заволокло туманом. Последняя мысль была о ловко расставленной ловушке, в которую они с Федором угодили. Глава 15. Лицом к лицу или нос к носу. 15 октября, 22 часа 27 минут. Семен открыл глаза. Федора не видно. Лишь черное небо, полыхающие костры. Кажется, это горит вырывающийся газ. Земля сотрясалась от глухого рокота. В свете пламени возвышался Орлов, сжимающий в руках передатчик. На лице Ярослава читалось ликование. Этот передатчик не работает. Уж такой отличник, как ты, должен был бы сообразить. Орлов повернул голову, внимательно посмотрел на Семена и рассмеялся. Он хохотал, как ненормальный, охваченный каким-то необъяснимым восторгом. Передатчик! Ты думал, что это передатчик? И он снова захохотал. Растяпкин с опаской посмотрел на своего врага и попытался приподняться, но действие электрошокера еще не прошло, ноги не слушались. Он остался лежать на холодной земле. Наконец, слегка успокоившись, Орлов заговорил. «Сеня, я всегда знал, что ты не светоч разума, но ведь не настолько. Похоже, ты и вправду понятия не имел, что за сокровище таскал сегодня целый день». Чего же ждет от него Орлов? На что он намекает? Растяпкин предпринял еще одну героическую попытку встать, и вновь ничего не вышло. Растяпкин, очнись, это же чип! От этих слов Семен вздрогнул, как от удара. Ему казалось, что Орлов говорит на каком-то иностранном языке. Почему чип? Откуда он мог появиться на месте сломанного передатчика? Орлов издевательски поклонился. Спасибо, что принес его прямо ко мне. Ты что, не знал, что чип можно заключить в корпус? Думал, что он будет выглядеть как микросхема? Семен все еще не мог прийти в себя. Что он такое говорит? Ведь Орлов похитил чип. Чип должен находиться у него самого. Где-то слева раздался взрыв, и языки пламени взметнулись к небу. Ночь осветилась еще одним костром. Орлов ликовал. В руке он небрежно подкидывал чип. Или нет, передатчик. Или все-таки чип. Ты врешь. Это просто передатчик. И к тому же он не работает. Я пытался связаться по нему. Орлов шагнул вперед и склонился над Растяпкиным. Он вновь смеялся, только глаза оставались холодными и злыми. Так ты пытался связаться с этого передатчика со своими? Ты хоть знаешь, что делает украденный чип? Это известно любому. Чип контролирует систему Кувалда. И если его не вернуть к утру, то система выйдет из строя. Значит, тебе ничего толком не известно. Твоя любимая Академия опять не сказала тебе всей правды. Об этом знают лишь единицы. Ничего не выйдет из строя. 24 часа — это миф. Просто через этот чип можно управлять самой системой Кувалда. Понимаешь, у кого чип, тот и контролирует запуск оружия. Чего? А того, что эта информация слишком опасна, чтобы рассказывать всем направо и налево. Вот и ОВПГ ничего не знали, похитили чип и давай планы строить, чего они могут просить взамен. А если бы они знали о возможности контролировать запуск оружия, все было бы иначе. У Орлова начался новый приступ хохота. Растяпкин вздрогнул, как от удара. Так значит, когда он пытался связаться со своими, то нажимал кнопки на чипе и подавал сигналы на военный спутник. Он пытался запустить ракеты. Это его команду хотел отменить директор. И получается, что это он вывел из строя машину-контроллер. Ведь один и тот же спутник контролирует приборы Академии и систему Кувалда. Но как? Как такое могло случиться? Как чип попал к нему? Ты не расстраивайся. Хочешь, я тебе расскажу, что сейчас делает мой дядя Злат? Растяпкин невольно поворачивал голову следом за Ярославом и не сводил глаз с чипа. Это все, что он мог сделать. Ослабевшие мышцы не повиновались ему. На самом деле Семена сильно интересовало, что же задумал Орлов, какой следующий шаг он предпримет и где его сообщники. Если чип лишь сейчас попал в руки к врагу, то самое ужасное еще впереди. Осознание страшной правды придало Растяпкину сил. Нет, он не будет беспомощным валяться у ног своего врага. Действовать никогда не поздно. Так вышло, что он своими руками доставил к врагам сильнейшее оружие. Значит, ему и придется все исправлять. Собрав всю силу воли в кулак, Растяпкин смог сесть. Твоя семейка, как и твои делишки, меня не интересует. Ну нет, это тебе должно быть очень интересно. Про всю семью я рассказывать не буду, но вот про моего дядю ты узнаешь. Сейчас Злат спокойно идет по блоку 13. В руке его квазивирус, изобретенный ОВПГ. Его цель Ника, связанная с компьютером Академии. Все ясно. Семен почувствовал, что у него во рту пересохло. Добраться до суперкомпьютера невозможно, но существует Ника. Она имеет прямой выход на суперкомпьютер Академии. Значит, вирус, запущенный с Ники, моментально распространится в сети. Это тоже часть их злодейского плана. Но какова их конечная цель? И как ты смог передать Злату квазивирус? Этого бы никогда не допустила охрана. Ты блефуешь. Но я же не такой дурак, чтоб прямо все передать. Оцени, как хитро я поступил. Я ведь действовал по методу, которому меня обучили в твоей любимой академии. Помнишь уроки истории шпионажа? Семен кивнул. Все-таки у них с Ярославом было общее прошлое. Они постигали одни и те же науки, вместе терпели неудачи и одерживали небольшие победы, хотя все это длилось недолго. Так вот, есть такая радиостанция «Анисоль-ФМ». Там читают письма радиослушателей. Я написал им письмо. Злат слушал и понял мое сообщение. Он отдал кубок императоров, в котором я заблаговременно спрятал квазивирус. А за свою честность он попросил часы, ведь сегодняшний день у нас рассчитан по секундам. Он должен был точно знать, когда нужно запустить вирус, а потом... Впрочем, пусть это будет для тебя неожиданностью. Ужас появился на лице Растяпкина. Как смог самый опасный преступник на глазах у Академии провернуть столь хитрый план? Я вижу, ты все понял. Если ты по глупости чуть не запустил боеголовки, то я хочу воспользоваться ими по уму. Судьба мира в моих руках. А говорил тебе, неинтересно? Ты не сможешь воспользоваться чипом. Ты наверняка совершишь ошибку, и тебя схватят. Я никогда не ошибаюсь. У меня просчитан каждый шаг. Новый взрыв газа, ярко вспыхнувшее пламя осветило все вокруг. Колючки, старые колеса, ржавые запчасти — все стало каким-то нереальным и устрашающим. Семену приходилось почти кричать, чтобы заглушить гул и грохот вырывающегося пламени. Ошибаешься! Ты пришел в ОВПГ и слишком многое про себя рассказал! Я воспользовался этой информацией, чтобы выследить тебя! Ведь мне стало известно про это депо! В ряды ОВПГ я проник с единственной целью, чтобы воспользоваться ими. У них я одолжил квазивирус, и они принесли чип прямо ко мне в руки. А тебе стало известно лишь то, что я хотел до тебя донести. Ты шел сюда, чтобы отнять у меня чип, который находился у тебя. Ты угодил в умело расставленную ловушку. Тебя не смутило, что одуванчик как-то очень вовремя вспомнил про мое убежище? Растяпкин стиснул зубы. Получается, что все его сегодняшние удачи оборачивались промахами. Но одуванчик, он ведь поверил этому малышу. Разумеется, он тебя предал. Он с самого начала работал на меня. Ребенку очень хотелось доказать, что он на что-то способен. Вот я и предложил ему выкрасть чип. Вот только когда мы втроем столкнулись во дворце, все смешалось. Чип оказался у тебя, а мне досталась фальшивка, которую одуванчик не успел положить на место настоящего чипа. Я не хотел, чтобы ОВПГ знали о пропаже, и поэтому приготовил им точную копию, на которую сам и клюнул. Семен вдруг понял, почему в Академии его сочли предателем. Конечно, агенты заметили, когда он, размахивая чипом, выбегал из дворца. И ведь стоило лишь только выйти к своим, и можно было бы избежать ужасных последствий. А он гонялся за Орловым. Он натворил столько ошибок. Я быстро разобрался, в чем дело. Нашел одуванчика, пока вы с Женей осматривали машину контроллер. Он сказал мне, что чип у тебя. Вот тогда я и велел ему, чтобы он привел вас в это депо. Кстати, куда вы дели Женю? Не скажу. До этого момента Растяпкин был уверен, что Орлов причастен к исчезновению Жени. В высокомерных манерах Орлова что-то изменилось. Он вел действия по своему сценарию, по-прежнему красовался и пытался интриговать, но все же что-то стало иным, будто он лишь сейчас приблизился к своей настоящей цели и внезапно испугался. Я специально выбрал для нашей встречи это прекрасное депо. Тебе, наверное, интересно узнать, почему я выбрал именно это место. Ничуть. Твои бредовые планы мне больше не интересны. Что? Орлов на миг растерялся. Он совсем не ожидал такого. Семен так сжал кулаки, что ногти врезались в ладони, но не почувствовал боли. Надо же! Сейчас трудно поверить, что когда-то он мечтал быть похожим на Ярослава, восхищался им. Теперь Орлов стал злодеем и пытается захватить власть над миром. Ты не уйдешь просто так! Ха! Руки у тебя свободны! Ноги тоже! Как видишь, я не боюсь тебя и потому не стал связывать, когда была такая возможность. Что же ты не остановишь меня? Он геройствовал, зная, что Семен еще не может подняться. И вновь лицо Ярослава исказилось. Казалось, что он ждал именно этой минуты. Глядя на безуспешные попытки Растяпкина встать, он закричал. Я легко использую скрытые резервы, а ты теряешь даже то, что держишь в руках. Семен вспомнил годы учебы. Он совершал ошибки, но он никогда не предавал и не обманывал, не пытался выбраться вперед за счет других. У него есть настоящие друзья, каких никогда не будет у Ярослава. С трудом он смог встать и посмотреть в глаза своему врагу. Ноги еще тряслись от слабости, но уверенность в себе давала силы. Глядя прямо в глаза изумленному Орлову, Растяпкин крикнул. Зато мне не надо доказывать, что я лучший. Это тебя разжигает злоба. Ты не можешь найти себе место, пытаясь что-то доказать. Они вновь стояли друг напротив друга. Взлохмаченный Растяпкин в порванном и грязном смокинге и Орлов в чистой спортивной одежде. Но сейчас Ярослав вдруг опустил плечи и сделал шаг назад. Лицо его побледнело. Он со злостью уставился на Растяпкина. Злат! Злат! Пытался погубить моих родителей! Ты охотишься за мной! Наши судьбы сплелись еще 6 лет назад! На том перекрестке! Хотя ты даже не понимаешь, о чем я говорю! Я был там! Мне тогда тоже было 6 лет! И я уже тогда восхищался моим дядей! Он не знал, что я крался за ними, чтобы наблюдать это ограбление! И ты все видел? Да, я прятался за углом дома, все видящий, но незаметный для остальных! Я видел, как после взрыва машины ты выбежал на площадь! Я видел золотой дождь! А ты знал, что я в тот момент дал клятву сражаться с преступниками? Я не сдался и не отступлю! Ты знал об этом? Знал! Это был триумф Академии, час падения моего дяди! И тогда, там, на площади, я тоже дал клятву! Я поклялся, что стану самым лучшим преступником и что я уничтожу! Вокруг перевернулся. Растяпкин понял, что они с Орловым навечно связаны данными клятвами. Они будут вечно противостоять друг другу.